ли он выглядел таким представительным в 40, то ли так хорошо сохранился в 80. А линзы очков при всей своей прозрачности каким-то чудом скрывали и мысли, и чувства владельца. «Раю Бован, доктор Морган», — произнес настоятель, указывая гостю на единственный стул. «Позвольте представить вам мой секретарь, досточтимый Паракарма. Надеюсь, вы не станете возражать, если он будет вести протокольные записи». «Разумеется, нет», — откликнулся Морган, кивая третьему присутствующему в комнате. Нельзя было не обратить внимания, что у молодого монаха густая шевелюра, да еще и впечатляющая борода, очевидно, брить голову считалось необязательным. «Итак, доктор Морган», — продолжал Маханаякет Херу, — «вам понадобилась наша гора». «Боюсь, что так, ваше преподобие. Во всяком случае, часть ее. Земной шар велик, а вам нужны именно эти несколько гектаров. Выбор сделан не нами, а природой. Основание орбитальной башни должно располагаться на экваторе, и притом на максимальной высоте, где низкая плотность воздуха уменьшает силу ветров. Есть и более высокие экваториальные горы в Африке и Южной Америке». «Опять 25!» — молча простонал Морган. Горький опыт уже убедил его, что растолковать эту проблему не специалисту, даже образованному и заинтересованному, практически невозможно. Чего уж ждать от монахов? Если бы Земля была гладеньким симметричным телом, если бы в ее гравитационном поле не было бы рытвин, ни ухабов, поверьте мне, — горячо воскликнул он, — мы перебрали все варианты. Котопаксия, Гаракения и даже Килиманджаро, хотя она на 3 градуса южнее, вполне устроили бы нас, но, увы, есть одно досадное обстоятельство. Когда спутник выведен на стационарную орбиту, он не зависает идеально над одной точкой. Вследствие гравитационных возмущений, которые, позвольте мне подробнее не вдаваться, он начинает потихоньку смещаться вдоль экватора. Поэтому все наши синхронные спутники и космические станции вынуждены сжечь топливо, чтобы просто оставаться на месте. Хорошо еще, что топлива требуется совсем немного. Однако для сооружения весом в миллионы тонн, к тому же напоминающего гибкий пруд в десятки тысяч километров длиной, такой метод не подходит. Да в нем и нет нужды. К счастью для нас. Но не для нас вмешался Маханаякет Херу, едва не выбив Моргана из седла. На синхронной орбите существуют 2 точки стабильности. Спутник, выведенный в такую точку, в ней останется. Он не будет смещаться, как если бы закатился в невидимую лунку. Одна из таких лунок над Тихим океаном. И для нашей цели не годится. Другая — прямо над нашими головами. 5-10 километров в сторону для вас наверняка не составит разницы. На Топробане есть и другие горы. И самая высокая из них вдвое ниже, чем Шриканда, а следовательно, ее вершина попадет как раз в зону самых сильных ветров. Правда, ураганы на экваторе возникают не так уж часто. И все же и настолько редко, чтобы сооружение подвергалось постоянному риску в своем нижнем ярусе. Мы научились управлять ветрами. Это была первая за весь разговор реплика, поданная молодым секретарем, и Морган посмотрел на него с непритворным интересом. «Да, но только до определенной степени. Естественно, я обсуждал проблему со службой мусонов. Они заявили, что до абсолютной уверенности нам еще очень и очень далеко. Гарантия составляет в лучшем случае 98%. Для проекта такой стоимости это недопустимо мало». Досточтимый Паракарма, видимо, вовсе не собирался уступать без боя. Существует почти забытая область математики, теория катастроф, которая могла бы сделать метеорологию действительно точной наукой. Я совершенно уверен, что... «Должен пояснить», — мягко вставил Маханаякет Херу, «что мой собрат ранее был весьма известен своими трудами по астрономии. Вы, вероятно, слышали имя доктора Чоума Голдберга». Моргану почудилось, что у него под ногами разверзлась пропасть.